следующую секунду она встала и быстро пошла вверх по лестнице, поправляя спадающее с плеча пальто. Я огляделся и пошел за нею. На ходу поздоровался с чертежником. Он удивленно поглядел мне вслед. Я догнал ее почти у дверей 5А. Она шла быстро. «Анна Николаевна! Нет, нет!» Она махнула на меня рукой, не оборачиваясь. «Пожалуйста!» И скрылась в классе. Я еще оглянулся. Никого не было. И вошел за ней. Закрыл дверь и остановился. В пустом классе горел голый свет. Она сидела на своем учительском стуле за столом, закрыв ладонями лицо, пальто упало с плеч. Я не знал, как мне быть. Я не знал, что это. «Анна не...» Хотел я сказать и не мог. «Боже мой!» — сказала она, не изменив позы, а потом, быстро обернувшись ко мне, «Уходи, уходи! Ты что, зачем? Потом!» Мы успели поглядеть друг на друга. И мне показалось, что я могу приблизиться, взять за руку, что-то сделать. «Пожалуйста!» — сказала она, пугаясь, прося меня уйти. И я вышел. Я просидел потом на первом уроке, ничего не видя и не слыша. «Ты что, больной?» — шептал мне Вока. «Отлепись!» — отвечал я, видя только одно. Как она сидит в пустом вестибюле и ждет меня. Что было потом? Потом я получил записку от нее. Настоящую записку, в 10 раз свернутую, на бумаге в клеточку. Записку передала она мне сама на второй переменке в буфете. Там размашисто стояла: «Приди, пожалуйста, в 10 на Калитниковской. Это необходимо. А». Я почувствовал, что записка плохая, что ждет меня нерадостное, и встревожился, но это «А» в конце. «А» с точкой, а не «АН» или что-то другое. И сама записка. В них было школьное, почти детское, равняющее нас с ней. Я прибежал к 10 на Калитниковский сквер, в глухое возле кладбища место, где по вечерам не встретишь ни души. Шел мелкий холодный дождь. Под ногами было месиво из грязи и мокрых листьев. Она уже ходила здесь под единственным неразбитым хулиганами фонарем под зонтиком. Зонтик заслонял свет, скрывал ее лицо. Она стала говорить, быстро и нервно, почти не глядя на меня, без предисловий, что я должен перейти вожатым в другой класс, что нам не нужно друг друга видеть, что все должно быть как прежде, когда мы только здоровались, что я должен дать ей в этом слово, что я все исполню. Я был убит. «Так будет лучше для нас обоих», — говорила она жестко. Я молчал. «Ты даешь мне слово?» «Меня не переведут в другой класс», — сказал я робко. «Я сама попрошу Зою». «Но это будет странно». «Не страннее, чем сейчас. Ну, даешь?» Я молчал. «Я прошу». «Просто прошу об этом! Я не могу всего объяснить!» «Конечно, если нужно!» — сказал я и тут же спросил. «А как же ребята?» Мне даже жарко стало на самом деле от этой мысли. «Как? Я от них уйду? Буду рядом в другом классе?» «Я лучше совсем уйду из вожатых. Ну...» Она держалась все так же безжалостно, на себя не похожа. «Тогда вообще можно не появляться на нашем этаже!» Это было совсем обидно. «Что ж я такого плохого сделал на вашем этаже?» Я молчал. «Не обижайся. Ты потом все поймешь. Потом. Когда-нибудь». Тут что-то заныло, как в трубе со стороны кладбища, и будто тень мелькнула. «Ой!» — сказала она. «Пойдем!» Мы пошли, скользя по грязи и листьям. У меня капала с козырька кепки, у нее с зонтика. Возле сломанного железного турникета у входа в сквер она сказала: «Я пойду вперед, до свидания!» Я остановился. и она тут же скрылась, растворилась в темноте. Да, я был убит. Но потом я подумал, что она забыла взять с меня слово. Она забыла взять с меня слово, а очередной пионерский сбор в 5А должен был состояться через 2 дня. Я не пошел к Зое, не стал ни о чем просить. Я не ходил в 5А, не бегал туда на уроках, по утрам опаздывал, а среди дня старался с ней не встречаться. Мы, конечно, все равно встречались, то в раздевалке, то в буфете, но лишь здоровались издали. Я видел. Она не совсем понимает, что происходит. Неужели я так легко послушался? В назначенный день перед 5-м уроком я спустился вниз и сразу попал в толпу ребят, которая ходуном ходила вокруг Анны Николаевны. Они запрудили весь коридор. Взвыли они и полезли на меня, как лилипуты на Гулливера. «Тише, тише, тише!» — кричал я и обнимал их, и трепал по остриженным, измазанным чернилами головам. Я посмотрел на Анну Николаевну, потому что она глядела прямо на меня. «Они не дают мне проходу», — сказала она. «Может, стоит сегодня провести сбор? Хотя бы один». «Стоит, стоит, стоит!» — заорал 5А. «Да тише вы!» — сказал я. Мы больше не глядели друг на друга. «Тише! Сбор будет!» «Мол, вас я оставил в покое, вы видели. А их не оставлю. Они здесь ни при чем». Она хмыкнула и быстро пошла назад в класс. 5А стал с ног на голову. Когда сбор начался, она пришла и села на заднюю парту. Выложила тетради и стала проверять. Я видел ее белую склоненную голову, пучок на затылке, и готов был умереть ради этой женщины. Набережная. Закат. К вечеру ударил морозец. Мутное зимнее солнце красно садится за Кремлем. Могэс дымит, как броненосец. Над всем Замоскворечьем висит черный дым, белый пар. Все окрашено багрянцем. По тротуару то лед, то сухой асфальт зимнего грязного цвета. Снегу нет. Мы идем здесь давно и не встретили ни души. Только машины несутся рядом по мостовой. Нам не холодно. Нас разогрела ходьба, мы смеемся. Щеки у нее, как яблоки. Она мотает планшеткой на ремне и гонит перед собой мелкими ударами ноги грязную льдинку. Я несу ее авоську с завернутыми в газету тетрадками. О чем мы говорим? Над чем смеемся? Сами не знаем. Нам весело от того, что мы вдвоем, что пуста набережная, что ударил мороз, что клубится черно-красный дым, и мы идем, и идем. Сами не знаем, куда. Разве у меня не было знакомых девушек или женщин чуть старше меня? Например, моя двоюродная сестра Валерия или ее подруги. Ничего особенного. Очень даже легко я с ними болтал, потешал, и им было интересно, это уж точно. И теперь я испытывал что-то похожее. И говорить мне было легко. Во всяком случае, я говорил, говорил, разговорился, а она слушала. Мы греемся в метро, ей надо позвонить. Она стоит в автомате, а я держу ее сумку варежки. Она улыбается мне через стекло, глядит на меня, и глаза у нее замечательные. Забор. Длинный забор вдоль Рязанки. Он тянется 1,5 километра, глухой, каменный, грязно-желтый. Я в жизни не видел такого длинного забора. За ним дровяные склады Москвы товарной. Их охраняют тулупы с винтовками. Москва еще отапливается не газом, не электричеством, а дровами и торфом. И кубометр дров стоит денег. На той стороне шоссе. дома, остановки, прохожие. А здесь не бывает никого, и даже автобусы не останавливаются. Можно пройти вдоль забора туда и обратно и встретить лишь одну-другую парочку, да у единственных ворот въезжающую или выезжающую машину. Больше никого. Мы стали встречаться и гулять здесь вечерами. И она рассказала, усмехаясь, что первый раз обратила на меня внимание здесь, у этого забора. Когда же? За войну забор совсем обветшал, дыры были забиты досками. К 800-летию Москвы, когда город ремонтировали и красили, забор исправили тоже. И покрасили в желтое с белым вампирные московские тона. Заасфальтировали тротуар, а вдоль него решили посадить молоденькие липы, тоже классическое московское дерево. Вот они дрожат, бедняги, на морозе, те, что прижились и остались целы. Мы сами сажали липки. Окрестные школы, мужские и женские, вышли туда на субботник. Я вспомнил тот день. Мы были в телячьем восторге, что нас сняли с уроков, что горит над городом весенний ветреный день, что повсюду вокруг миллион девочек в гимназической форме без пальто с непокрытыми головами. Мы говорим с ними, шутим, смеемся, как нормальные люди. С нами наши учителя и молоденькие учительницы своей группкой, тоже с лопатами, с красными руками, от холода, от стылых стволов саженцев, лежащих горой от мокрой земли. Было редкое ощущение простоты, равенства, удивительно невзрослого их озорства и еще престижа своей школы. Повсюду чужие, а мы свои. Всех, конечно, забивал знаменитый 10-й Адель. Они были еще в школе. Но и мы перемешались с ними. Тоже острили, смеялись, и осталось чувство доступности, единения, легкости. Так и вижу фигуры с лопатами на фоне ярко-желтого забора, цвета желтого карандаша. Не знаю, может, и я был тогда в ударе, раз она меня запомнила. А когда она рассказывала, то и мне уже казалось, что я помню взгляд, улыбку, белую непокрытую голову. Надо же, как давно! Наш забор с той весны молодежь выбрала себя местом гуляния. Мы, школьники и ребята-ремесленники, и вояки из музыкального военного училища, и шпана с таганки, все стекались сюда светлыми и долгими весенними вечерами. Здесь покипели страсти. Здесь царили признанные красавицы, свита дурнушек подруг. Здесь роняли и поднимали записочки. Сюда врывался некий Рудик в красном свитере с золотой фиксой во рту, окруженный своей шоблой в кепках-малокозырочках и в голенищах-гармошках. Здесь дрались ремнями, пряжками, рождая в битвах своих героев и своих трусов. Здесь курили в открытую, а девочки приходили с подкрашенными губами в тонких чулках. Здесь было много всего. А следы этой бурной и сложной жизни хранили на себе квадраты забора. Мелом, углем, кирпичом, краской на нем писали, что хотели. В 49-й школе все шмакодявки. Сами вы псы. Боярину темную. Бей вояк. Люблю Васю. Приписка дурака. Лиза, мы пошли в ДТ на 7:30. Провоторова вонючка. И так далее на целый километр. Интересно, что по негласному уговору здесь никогда не писали похабщины. Потом, как всегда бывает, место встреч переместилось куда-то еще. Вдоль забора стали прогуливаться только парочки, вернее, четверочки. В те времена она непременно тащила с собой на свидание подругу, а он — друга. И, как правило, подруга и друг не закрывали рта, а он и она молчали, проглотив язык, и только вскидывали помутненные любовью взгляды. Поубавилось и надписей, старые слиняли. Но уже в третий раз, когда мы встретились с Анной Николаевной на Рязанке, я увидел вдруг яркую свежую надпись мелом: «Голубь, имей совесть, мы у Сани». Голубь — мое почему-то прозвище. Я покраснел. Я не хотел, чтобы Анна Николаевна увидела надпись, но она увидела. Мне пришлось объяснить, в чем дело. Тем более, что уже в эту пору она стала очень бояться, чтобы нас никто не встречал вместе. А надпись, конечно, говорила, что ребята знают, где меня найти. Дело же было в том, очень просто, что я совсем их забросил. Я откололся, и их обида на меня из шуточной становилась серьезной. В прошлом году мы учредили тайное общество февралистов. Идея пришла на дне рождения Степы Капитана в феврале. Ему и принадлежала. До этого мы жили вполне беспечно. Собирались обычно у Сани Яблочкина. Его мать и младший брат жили с отцом в Германии, а Саня, его молодая тетка Тамара, хозяйничали в большой генеральской квартире. Тамара, между прочим, в войну была летчицей, а теперь заканчивала авиационный институт. Квартира была забита и заставлена вещами дорогими и нерусскими. Мы, как бароны, валялись в низких кожаных креслах на плюшевых диванах, попирали своей мокрой и рваной обувью роскошные ковры, нисколько не понимая и не обращая на них внимания, пили дешевый портвишок из хрусталя, который пел при одном прикосновении к нему. Мы безжалостно давили педали и дергали фарфоровые трубки старинной физгармонии, залепленной призовыми медалями и эмалевыми табличками с готическими буквами. Мы непристойно ржали, тыча пальцами розовозадых нимф, они улыбались нам через плечо из золотых багетов. Мы давили окурки в огромной бронзовой чаше в виде негритянки. Она лежала на спине, охватив руками колени. Сам Саня презирал барахло и резал, бывало, колбасу на инкрустированной столешнице уникального стола из красного дерева. Куски страшной, ветчинно рубленной, удивительно гармонировали с розовой инкрустацией. Мы хмелели от свободы, от портвейна, от пылкой дружбы. Мы орали песни, затевали возню на ковре и непременно что-нибудь калечили, разбивали, роняли. В конце концов из недр большой квартиры являлась Тамара с обмотанной полотенцем головой и командовала: «А ну, выходи, строиться!» Степа-капитан сурово твердил нам, что так жить нельзя, что мы катимся по наклонной плоскости, что в стране и в мире происходят исторические события и процессы, а мы даже не думаем, как в них участвовать. Сам Степа учил китайский язык и собирался отдать жизнь объединению народов Советского Союза, Китая и Индии. Мы признавали свою вину. Нас действительно мало что интересовало, кроме нас самих. Но что было делать? Собирать металлолом? Переписываться, как Степа, с нашими китайскими друзьями? Читать газеты? На войну мы не успели, на гражданскую тем более, работать мы не могли. Нашей комсомольской задачей было одно — учиться. Что еще? Нам самим надоело. Самим хотелось чего-то необыкновенного. Нас всю жизнь воспитывали на примерах героев, отдавших жизнь за родину. Но что мы-то могли? Степа придумал общество февралистов. Что ж, мы ухватились и за это, хотя с самого начала было ясно, что это так себе. Игра, подмена, немолодая гвардия. Идея же заключалась в том, чтобы овладеть культурными ценностями. Девизом общества стали слова Чернышевского о том, что чем человек образованней, тем он болезней своему отечеству. Мы выработали устав и нарисовали от руки членские билеты. В общество мог вступить каждый, кто интересовался какой-либо областью науки, техники или культуры, и мог сообщить другим то, чего они не знали. Посыпались заявки: ядерная физика, история Наполеона, графология, китайская живопись. Что такое стихи? Один Жека Борисов попросил записать ему тему «Развитие черепах». Степа почти обиделся. «Послушай», — сказал он толстому Жеке, — «речь идет о том, что больше всего интересует человека в жизни». Жека добродушно кивнул. Я, мол, понимаю. «Неужели тебя больше всего интересует развитие черепах?» «Каких черепах? Зачем?» «А что?» — сказал Жека. «Представь, если не будет черепах». «А почему ему нельзя про черепах?» — вступился Саня. «Ты, капитан, не дави! Каждый выбирает, что хочет!» «Да на черта мне его черепахи!» — закричал Степа. «Вы профанируете идею! Польза отечеству и черепахи!» «Мало ли!» — загадочно сказал Саня. Все это происходило еще в прошлом году. Общество было создано, было прочитано 3-4 доклада, но потом пришла весна, экзамены, стало не до графологии и черепах. С осени мы хотели взяться как следует. Но вот она пришла, эта осень. Я пропустил одно заседание, другое, третье. Теперь я рассказал об этом Анне Николаевне, чтобы успокоить ее. Рассказал, иронизируя, смеясь, и думал, что она посмеется тоже. Но она не смеялась. Она посмотрела на часы и сказала, что я еще успею к ребятам, что я не должен их бросать из-за нее. Потом она вдруг обеспокоенно спросила, знает ли кто-нибудь о нашем обществе. Я удивился. «Нет», — сказал я. «Оно же тайное». «Вот именно что тайное! Вам надо немедленно прекратить! Это не игрушки!» «Да что такого-то?» «Вы как дети! Знаешь, что было в одной школе?» Она назвала номер. «Там тоже ребята придумали какую-то тайную организацию и выпускали газету». «И что?» «Что?» «Поснимали всех, и директора, и... А некоторых ребят вообще...» «Вы должны все это прекратить, я серьезно говорю, и никаких билетов, программ, ради бога!» Она встревожилась, а я никак не мог понять, почему. К ребятам я, конечно, не пошел. Мы гуляли, хотя на обратном пути меня снова резанула по глазам надпись «Голубь, имей совесть», и я пообещал Анне Николаевне и себе, что больше не буду бросать ребят. Но потом закрутились, побежали один за другим странные дни. Мы говорили одно и собирались делать одно, и рассуждали разумно, а делали совсем другое. Еще через день мы впервые встретились с ней днем, на другом краю города, в другом районе, и пошли в кино. На дневной сеанс чужой кинотеатр. Да, это было странно. Я ехал один на трамвае и на метро, а она, странно, той же дорогой туда же тоже одна. И я стоял у кино средь бела дня, а она вышла из-за угла, проходила за зимними голыми, но густыми кустами, и я видел только ее голову, вязаную коричневую шапку. Ее лицо... Странное городское общее лицо, потому что она еще не заметила меня. Я уже взял билеты и держал синюю бумажку в руке, а руку в кармане. И у меня не было ни тетрадей, ни учебников, и у нее тоже, даже планшетки. Вроде мы и не ученик, и учительница. Народу было едва на треть зала. Киношка старая, зал холодный. И мне все казалось, что на нас смотрят билетерша, две старушки, парень лет 20 с забинтованным глазом. Мы сели одни в целом ряду, ждали, когда погаснет тусклый свет. А она все время говорила, пока мы входили и стояли в фойе, и садились, и сели, довольно громко и оживленно, будто для других. Как ей хотелось посмотреть этот фильм. Как хорошо, что мы его посмотрим. Как у нее никогда не выдавалось другого времени его посмотреть. Я даже сам ей поверил. И мы просмотрели почти полфильма, ничего не понимая, пока я не решился и не взял ее за руку. Странно. А потом была поездка в Катуар. Тоже странная. Утро, воскресенье, 7 утра. Темно, и Киевский вокзал в огнях, как ночью. Мы садимся в поезд, и я все никак не могу поверить, что нахожусь в этакой компании. Едут Анна Николаевна, Любовь Петровна, приятель Любови Петровны Глеб, длинный худой летчик, мой Саня Яблочкин и его тетка Тамара. И еще Петр Антонович, отец Любы, не старый оживленный человек в длинной шинели и в шапке с длинными ушами, какие носят дети. Оказалось, что Тамара давно знакома с Любовью Петровной через Глеба. А у Любови Петровны родители живут за городом в Катуаре. Там свой дом, сад, лес рядом, снегу навалено, и они уже бывали, ездили туда. Прекрасно провели время. Можно отдохнуть, на лыжах побегать. И как просто все! Любовь Петровна пригласила свою подругу Анну Николаевну, потом Глеба и Тамару, а Тамара предложила поехать с ней племяннику Саньке, а уж Санька взял да позвал меня. Очень просто. Оказалось, что и Глеб знает Анну Николаевну, и Тамара, у них вроде давно одна компания. И в это утро на Киевском вокзале мне впервые приходит в голову, что у моей Анны Николаевны, кроме школы 5А, кроме меня и воспоминаний о погибшем Оресте Чеснокове, есть и должна быть еще другая, неизвестная мне жизнь. Дела!